Эпилог. Учитель Кун. Тысячи новых жизней. Поистине велик учитель Кун. Он не совершал подвигов, не облагодетельствовал мир гениальными открытиями, а стал самым почитаемым человеком в Китае. Необычный, невероятный удел Конфуция — устраниться из этого бурлящего мира, чтобы вернуться к людям в неисчерпаемой силе ее мирного покоя. Сжаться до семени, до первоначального зерна истории, чтобы прорасти древом народной судьбы и преломиться в бесчисленных зеркалах всех частных жизней. Бессмертие Конфуция заключается не в великих идеях и даже не в тех или иных чертах общественного уклада китайцев. Хотя Конфуций посвятил себя поиску вечно живого в жизни и мечтал говорить с людьми словами, достойными того, чтобы их повторяли и впредь, он и сам не знал, какими должны быть эти слова. У него не было готовых формул истины, он учил лишь следовать обстоятельствам времени. Конфуций не отделял свое учение от собственной личности и даже обстоятельств своей жизни, прожитой как непреложная судьба день за днем и год за годом. Потому и умер он с чувством какой-то смутной тревоги, ибо как повториться единственному и неповторимому? Как открыться тому, что лишь внутри хранится и переживается? «Никто не узнал меня» — вот его предсмертные слова. Но спасение приходит там, где опасность. Нет ничего постояннее непостоянства, и неповторимое, и только оно не может не повторяться. А внутреннее, будучи недоступно обладанию, не может не ускользать во внешнее. Прозрачное, сияющее, всему и вся разверстое небо — вот величайшая тайна мироздания. Мы знаем теперь, правда Конфуция, его глубочайшая интуиция, альфа и омега его мудрости — это творческое обновление жизни, чистое событие, высвеченное светом кристально ясного сознания и потому переживаемое как безусловно подлинное. Конфуция интересует лишь то, что навеки запечатлевается в памяти, западает в сердце. Сознательное же событие есть не что иное, как «событие», событийность всего живого, момент самопревозмогания, даже самопотери. Такое событие — реальность символическая, и оно является не идеей и сущностью, а телом, которое не имеет внешнего образа, а просто бытийствует. Как нам уже известно, телесность занимает центральное место в конфуциевом учении сразу по нескольким причинам. Во-первых, тело обладает внутренней глубиной, и ему свойственно скрывать себя. Во-вторых, тело есть среда нашей сообщительности, событийности с миром. В-третьих, тело, будучи прообразом символической реальности, является вместилищем смысла и воплощением бесконечной осмысленности жизни. Традиция и стала этим необозримо пустотным телом событийности вещей, средой всякого существования. Имя Конфуций стало наименованием этого вселенского тела. Конфуций потому и прослыл учителем 10 000 поколений, что первым стал учить соприсутствию мудрого с каждым человеком в каждый момент его самоосознания. Жизнь учителя Куна — это бесконечная череда моментов существования, отмеченных печатью подлинности, а потому одновременно необычайных, исключительных и извечно возобновляемых. В силу той же логики символического бытия, устанавливающей совпадение сокровенного и очевидного, изначального и завершающего, тело учителя пребывает в его собственной тени. Недаром именно словом «тень» обозначалась в Китае живая, личностная преемственность поколений. Потомки живут в тени своих предков, ибо и сама тень есть образ неразрушимого кристалла бытия. Учитель есть таков, каков он в людской памяти. Он есть, другими словами, свое собственное предание, миф своей жизни и в речах своих доносит до нас безмолвие вечного покоя. Вопрос в том, чего мы ищем в его заветах — безмолвие в речах или речь в молчании? На первых порах предание о Конфуции, а в известном смысле, как мы видели, сама жизнь учителя Куна, целиком сводилась к живой памяти его учеников. Личное обаяние учителя — все еще заслоняло от них его учение как некую отвлеченную доктрину. Но можно не сомневаться в том, что близкие ученики Конфуция еще не отделяли своего наставника от его личности. Они стремились передать не просто его слова и тем более идеи, но и всю ту пластику духа, которая так отчетливо выявлялась в поведении и манерах Конфуция. Одним словом, они все еще жили в тени учителя, и притом не только в переносном смысле. Некоторые из них сочли своим долгом обосноваться рядом с могилой учителя и там обучать своих учеников. На том месте вскоре выросла целая слобода. А по мере разрастания школы усиливалось ее общественное и политическое влияние. Немало учеников Конфуция уже находились на постах при дворах разных царств. Предание гласит, что после смерти учителя Куна 70 лучших его учеников рассеялись по свету и сблизились с правителями многих уделов. Самые выдающиеся среди них стали наставниками или советниками государей. Менее способные стали друзьями или учителями служилых людей. Были и такие, которые стали жить в уединении и более не показывались в свете. С угасанием живой памяти об учителе возникла и потребность сберечь ее для потомков. Так появились беседы и суждения. Создание этой книги ознаменовало поворотный пункт в исторической судьбе конфуциева наследия. Теперь память об учителе была закреплена письменно, преобразилась в литературный памятник. Отныне задача последователей и поклонников Конфуция заключалась не в том, чтобы сберечь для будущего опыт непосредственного общения с учителем, сколько в том, чтобы разгадать тайну его скупых и ускользающих слов, домыслить недосказанное им. Началась эпоха конфуцианского мифотворчества, эпоха проповедников и апологетов, мыслителей и комментаторов. Множились всевозможные притчи и анекдоты об учителе Куне, нашедшие себе место в самых разных произведениях философской и политической мысли Древнего Китая. Среди конфуцианцев многие ограничивались разучиванием освященных традиций ритуалов и канонических книг, признавая в конфуциевом наследии лишь его бытовую и обрядовую стороны. Находились конфуцианские ученые, которые приписывали учителю Куну те или иные общие суждения о сущности человека и мира. Например, идею о том, что человек по своей природе добр или, наоборот, зол. Сам Конфуций этого, конечно, не говорил и говорить не мог, поскольку вообще не интересовался отвлеченными понятиями. Сторонники управления государством посредством законов и суровых наказаний прославляли строгость Конфуция как в частной жизни, так и в служебных делах. Прославляли его готовность, якобы проявленную им в бытность судьей, казнить смутьянов ради порядка в государстве. А последователи основоположника даосизма Лао Цзи изображали учителя Куна мудрецом, целиком поглощенным правдой внутренней жизни и равнодушным к условностям этикета и общественной морали. Немало было и таких, кто видел в учителе Куне великого мага, знатока тайных законов природы. Почему же учение человека, который по отзыву своих современников хотел невозможного и не сумел воплотить свои мечты в жизнь, приобрело в Древнем Китае такую огромную популярность и неоспоримый авторитет? Ответ прост. Конфуций сумел обозначить основные посылки китайской традиции и наметить контуры учения, связывавшего в одно целое обычай, мораль, политику, религию и прочие стороны общественной жизни древних китайцев. Конфуций воистину определил стиль всей китайской цивилизации. Помимо прочего, он положил начало традиционной системе образования, которая имела целью подготовку не только знающих и умелых, но и высоконравственных служилых людей. Выполняя роль некоего фокуса китайской традиции, конфуцианство в то же время было слишком своеобразным и многоликим, чтобы безраздельно господствовать в древнекитайском обществе. Первый китайский император Цинь Шихуан, объединивший всю срединную страну в конце III века до нашей эры, даже повелел сжечь все конфуцианские книги и начал гонения на конфуцианцев, усмотрев в их учении угрозу его неограниченной власти.